Потемкин надевал нагольный тулупчик, слонялся по Москве, пропадая в обжорных рядах. Юрка мельтешил в толпе приказных, пока кривые дороги безделья не привели его в церковь святого Дионисия в переулке Леонтьевском. Он сделался певчим. И когда в пасхальную ночь храм озарило теплыми огнями, Григорий Потемкин вступил в согласие хора душевно и хорошо. Под серебряный купол церкви поплыл чистый, как ручей, голос смоленского парня. После заутрени один вельможа обратил на голос Потемкина особое внимание и спрашивал настоятеля храма, где вы столь утешного певчего раздобыли? Сам пришел, дворянин смоленский. А служит ли где? Да нет, баклуши на Москве бьет. В мае 1755 года Потемкин был записан в конную гвардию рейтером, иначе говоря, рядовым солдатом кавалерии. Это был год значительный для России. Зимою маменька навестила сынка в Москве, и Григорию было стыдно за убожество ее. Садилась она в дверях покоев обеденных, проверяя у лакеев, какие объедки после гостей на кухне выносят. И что на тарелках оставалось, все поглощало с завидной жадностью, а фруктаж редкостный, будь то корки апельсинов или ананасов, совала в прорехи платья точно цыганка-поберушка. За такое поведение кисловские прозвали ее «смоленская тетушка» «Сливная лохань». Дарья Васильевна поведала сыну, что старшую дочь Марью выдала за капитана армии Николашу Самойлова. Человек он нраву трезвого и жену содержит исправно. А к Марфеньке уже подлаживается Васенька Энгельгард, соседский, из шляхты смоленской. Вот уже, даст Бог, уповала вдова и других чериц, по мужним рукам распихаю. А ты-то как, сердешный мой? Да я, маменька, все думаю, живу и думаю. Че ж думать тебе, ежели сыт, обут и одет? Тут и думать не стоит, а надобно в домах бывать свойских и заранее для себя богатенькую невестушку приискивать. Потемкину было уже 15 лет. Зима трещала за окнами, морозная, солнечная, снегу навалило, душа радовалась. В доме Загряжских на Маховой собрались вечером родственники, стали обсуждать новый указ царицы. Генерал-поручик сам и зачитывал по бумаге. «Великое число у помещиков на дорогом содержании учителей, из которых большая часть учить не могут». «Верно, не могут». «Чту дали». «Принимают и таковых иноземцев, кои лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами всю жизнь свою препровождали». «Ишь как!» — заметил генерал. «Тут истинно матушкой государыней подмечено. Ну, по бреду дали. А таковые в учениях недостатки леченным установлением исправлены будут, и желаемая польза надежно через скорое время плоды свои произведет». Все притихли. Ясно же и так, что корпуса кадетские, сухопутный и морской, в чины офицерские выводили. А где дворянину науки постичь? А где разночинцу себя образовать? Дарья Васильевна указа не осилив спрашивала, никак снова война с турками будет? Ей растолковали. В реченном установлении сказано об основании университета с гимназиями для дворян и разночинцев. Вот Гришку твоего и надо бы в университет. А что это такое? Заведение. Так заведение для того, чтобы в них пили? Там воров много. Ты питейное с наукой не путай. университеты издавна в образованных странах имеются, как извечные питалища юности нравами добрыми и вкусами здоровыми. Чего ж тут не понять?» Перед сном мать сказала сыну: «Тебя в новое питалище определять задумали. От казны здорово и вкусно кормить станут. Ты держись за это место, не проворонь. Сам ведаешь, мы с тобой бедные, чужим столом сыты». Потемкин отмахнулся с небрежностью: «Ах, маменька, мне все равно, где питаться». Место для университета подобрали у курятных ворот Китай-города, где расположились главная аптека и буйная остерия Казанка, куда в годы минувшие сам Петр I заглядывал, чтобы перцовый ахнуть и закусить грибками. Трактир этот разломали, а пьяниц выгнали. На старой почве поселялась новая жизнь.